Глава 16. Можно ведь просто всех убить. Это было настоящее побоище. Восьмой сектор превратился в кровавый котлован смерти, где пир разделился между иными и свинцовым дождем. Причем первые оторвали себе кусок явно жирнее. Чем дальше мы отдалялись от внутренней стены, тем чаще приходилось вступать в схватку. Восьмерки бежали к стенам под защиту автоматических турелей, забыв, что эти турели ставили в первую очередь для защиты от восьмерок. Мясо и кровь были везде. Ревели дети, но их никто не слышал из-за чудовищной какофонии лая, сирен, автоматных очередей и мата. Было очень много мата, особенно в отдаваемых приказах. Но Нео и Кудза действовали на удивление слаженно. Была еще одна странность и такое чувство, что заметил ее только я. Твари, что обступили особняк, продолжили следовать за нами, когда мы пошли на прорыв. Но они не нападали, как и многие другие, что встречались нам по пути. Все иные, что вылетали на нас лоб в лоб, старались оттяпать себе кусочек деликатеса, а те, что плелись в хвосте, наоборот, старались не высовываться. Но периодически самые шустрые, в основном из тех, что маячили на флангах, срывались в безумную самоубийственную атаку. А иной раз все шло спокойно, твари даже впереди разбегались, уступая нам дорогу. А потом, когда их становилось слишком много, часть срывалась в голодном самоубийственном порыве. Но не все, а именно лишь часть. Из-за этого приходилось постоянно разделять внимание. Мы знали, что движемся в плотном кольце иных, которые не атакуют и прячутся от наших пуль, но могут атаковать в любой момент. Никогда не замечал за монстрами подобного поведения. «Пятый район перекрыт!» орал один из бойцов, вернувшийся с разведки. «Там не пройти, надо двигать в обход!» Даже отсюда было видно черномазую погонь, облепившую башню пятого инквизитора со всех сторон. Монстры заполонили все подступы, лезли в каждую щель, карабкались по стенам, стараясь забраться выше. Но пятый сколотил себе неплохую армию за время своего правления в секторе. Он набирал себе лучших бойцов, потому что департамент щедро спонсировал. Неудивительно, что башня еще стоит. «Надо двигать через шестой», — произнес Нарай. «Там копы и армия. Они должны сдерживать натиск иных. Там граница с первым сектором». «Нас перестреляют точно так же, как и этих собак», — возразил я, перекрикивая кавалькаду бойни. Не стал уточнять, что если до армии дошел нужный приказ, то, увидев детей, они сделают все, чтобы забрать себе ценные образцы. Возможно, даже подпустят нас ближе, чтобы убить наверняка. Нарай мешкал пару секунд, но затем быстро отдал приказ. «Идем по часовой, через седьмой район к свалке». «Так короче», — кивнул я. «Там банды отморозков, восьмой. И они тоже сражаются с иными за свою жизнь». «Там квадрата», — напомнил он тише. «И они тоже сражаются с иными за свою жизнь», — повторил я. В конце концов, даже если придется в этой сумятице стрелять в кого-то еще, то лучше в восьмерок, чем в людей. Проблема пришла откуда и ждали, но не в том виде. Со спины раздались выстрелы, и, судя по всему, это был не огнестрел, а эфирная плазма. Но даже если и так, то выстрелы были крайне редкими. Как будто там не с иными воюют, запланившими весь сектор, а так, отстреливают бродячих собак. То тут встретят, то там. Разок пальнут, другой. Мои подозрения начали складываться в ощутимую картину, и вся эта битва мне нравилась теперь еще меньше. Это не был случайный прорыв, однозначно. Инквизиция, а возможно и мэрия, навели суматохи и под шумок решили заняться своими делами. В первую очередь, их дела сводились к полутора десяткам особо ценных экземпляров у меня за спиной. Но теперь, если я прав, то это даже не прорыв иных. Это сраный театр, в котором инквизиция контролирует все от и до. Спектакль для отвода глаз. Посмотрим, прав я или нет. Как только люди с эфирным оружием нас нагонят, все встанет на свои места. На границе с седьмым районом мы притормозили. Бедный, грустный Билл, остатки бара которого сейчас полыхали огнем, скорее всего, наконец, эволюционировал в радостного дохлого Билла. Вот и нашел себе безопасное местечко в восьмом секторе. Но мое внимание привлек голос, который сложно спутать с чьим-либо еще. Взобравшись на гору обломков, бывших когда-то пристройкой многоквартирного дома, я увидел с десяток дохлых псов, пробитых арбалетными болтами. «Шепелявый! Ты что ли?» — крикнул я в сторону руин, откуда слышались маты. «Да чтоб меня со стены обоссали!» — раздался голос, а затем показалось ищербатое оружие охотника. «Восьмерочь, ебать! А ты живучий! Эй, ребят! У нас тут ангел-спаситель нарисовался, чтоб его со стены обоссали!» «Много вас там!» — крикнул я. «Вся гильдия охотников с двух районов! Ну сколько осталось? А вас?» «Я — клан Нео-Якудза и бабы с молокососами!» «Вот же срань, а!» Мы дружно завалились в руины трехэтажного дома. Всем требовалась небольшая передышка, а отсюда было проще отстреливаться. Охотников оказалось всего дюжина, включая трех тяжелораненых. Двое кое-как могли идти, но третий не жилец. Если только идущая по пятам инквизиция не решится запихнуть ему внутренности обратно в живот и как-то это все подлатать. «Не жмет тебе, бандура?» — усмехнулся охотник, кивая на фею. «Немного тяжеловато, но оно того стоит». «Делает?» «И кофе по утрам готовит». «Почем взял?» «Как обычно, трупов 20». «Со скидкой, значит. Хороший из тебя торгаш. Какой план, восьмой?» Я так понял, он у этой шайки вроде как за негласного командира. Все-таки уважаемая восьмерка. Потому я к нему и обратился, когда просил закинуть нас с Оби в стену вместе с трупами иных. «На свалке есть проход», — честно сказал я. «Мы собираемся прорываться и под шумок валить отсюда». «Там же пулеметы на каждом шагу», — удивился охотник. «Свалку пуще всего охранять стали после того случая». Это он про бунт восьмерок несколько лет назад, когда они незаметно сгружали отходы под самую стену на протяжении года, а когда этот хлам начал крениться, то ломанулись с импровизированными крюками и лестницами перелезть через стену. Самое забавное, что у них даже получилось. Инквизитора местного они грохнули заранее, чтобы не мешал, и вот после этого случая появился среди нашей братьев термин «поработать вспышкой». Короче, на стене их уже ждали, всех перебили с особой жестокостью. Конструкция тоже не выдержала веса восьмерочьей храбрости и потому рухнула. Но для показательной расправы этого было мало. Автотурели тогда не смолкали 3 дня, отстреливая даже тех, кто все это время прятался под горой мусора. Затем провели парочку показательных рейдов, упаковали в мешки еще пару сотен восьмерок, и вроде все стихло. Сол тогда сильно продвинулся в глазах инквизиции. Вроде как он слил инфу о грядущем штурме стены. Но между своими ходили слухи, что именно он и прибил тогдашнего инквизитора свалки. Вроде как намеренно, осознавая, что это даст сигнал. А через несколько лет и другой инквизитор того района скончался при странных обстоятельствах. А Сол, наконец, получил свою должность. И именно этот ковбой должен обеспечить нам проход сегодня вечером. Доверял ли я ему? Нет. Был ли у меня выбор? Нет. «У меня есть некоторые договоренности», — произнес я, решив не упоминать имя скользкого инквизитора. «В любом случае, другого шанса не будет. Да и здесь нам вряд ли получится уцелеть». «Ну, мы пока неплохо держимся». «Ты башню видел? После того, как она падет, все эти твари разбредутся по сектору». «И это еще не все выползли на поверхность», — с грустью подтвердил Шепелявый. «Я тоже видел то гнездо. И оно не было единственным, восьмой. Мы начали копать и нашли признаки еще 2 таких же». «Уверен, их больше». «Не сомневаюсь», — сплюнул охотник. «Ладно, веди уж. Только это, мы не одни как бы». Охотники оборонялись не просто так. У многих здесь были семьи. В основном только жены, реже родители или дети. Но всего толпа небоевых восьмерок составляла почти 20 человек. И это с учетом того, что вооружение у ребят не ахти. Зато опыта борьбы с иными побольше некоторых. Все-таки, когда охотишься на твари, основное твое преимущество — незаметность. Поэтому основное вооружение охотников — арбалеты, реже луки. Но у большинства имелся и какой-никакой огнестрел, в основном кустарный. Законы законами, а своя шкура дороже, особенно когда регулярно ею рискуешь. Короткая передышка закончилась, солнце уже касалось стены, так что времени было мало. Вряд ли этой ночью кто-то озаботится фонарями, максимум мы получим зарево пожара в свете аварийных ламп. Мы двинулись дальше, уместив женщин и детей в плотном центре. Обе была там же, так что я не особо переживал. Мелкая прикроет. Но из-за архитектуры, если это слово вообще уместно в случае нашей дыры, двигаться приходилось, растянувшись в линию. Первые радостные возгласы я не услышал, на следующие не обратил внимания, пока не разобрал слова. Мы как раз проходили один Т-образный перекресток, как один тупица из Нео-Якудза начал махать кому-то рукой. Затем обернулся к нам с Нараем и с улыбкой произнес: «Никогда не думал, что буду так рад видеть этих беложоп!» Тяжело выговаривать слова, когда тебе эфирным зарядом разнесло половину башки. Хотя мозгов у восьмерки явно там не было, так что я не удивился бы, если бы тот выжил и начал впаривать всем вокруг курсы по открытию чакр или еще какую дичь. «Идиот!» — проворчал я, подбегая к углу здания. Мы не успели пересечь перекресток, так что сейчас наш отряд оказался разделен на две половины, а из-за угла уже непрерывно поливали алыми зарядами. Пара секунд, а мы потеряли трех бойцов и двух женщин, что оказались не особо расторопными. Выглянув из-за укрытия, я сразу же отскочил назад. Угол дома прошило тремя выстрелами, что оставили за собой оплавленные дыры в перекрытиях. Я не особо рассмотрел, но там около двух десятков солдат в какой-то улучшенной полимерной броне, которой я раньше никогда не видел. Все вооружены до зубов. Но даже не это самое стрёмное. С ними иные. В основном псы и вдовы, что послушно вышагивали рядом. Я так и думал. Инквизиция каким-то образом научилась контролировать тварей. Иногда те вырывались и набрасывались на нас, но не все и не всегда. Ограничение радиусом и количеством, как мне кажется. Значит, источник находится где-то неподалеку и, скорее всего, за спинами солдат. Только вот с нашими силами их не перебить. Моя броня уже на износе, я не смогу сдержать такой плотный огонь из эфирных пушек. «Круговая оборона!» — проорал я. «Сейчас на нас со всех сторон!» «Но тварь... Но почему я кругом оказываюсь прав? Почему хоть раз мои сомнения в людях не могут оказаться просто домыслами больного воображения?» «Не в этот раз, в любом случае. Иные поперли из каждой щели. Из каждой дыры повыскакивали. Псы вылетали из-за углов». Вдовы вылезали из окон, размахивая своими щупальцами-манипуляторами. Жаб не хватало, но они слишком медленные. Улица погрузилась в хаос. Я же особо не думал. Если нео-якудзы и охотники не справятся с иными, то про то, чтобы выбраться из сектора, и речи не шло. Я же сменил ипостась на боевую и вышел на перекресток. Фея плюнула снаряд, улетевший по навесной траектории за спины солдатам. Эти ребята были профи. Я бросился обратно под защиту стен, но тело зудело в трех местах от полученных попаданий. Раздался взрыв эфирной гранаты, а это была последняя. Ни криков, ни стонов, только грохот и алое пламя со стороны инквизиции. Эта наша половина поля боя орала, визжала, ревела, материлась и захлебывалась кровавым свинцом. Надо валить. Мы в диспозиции, разделены, уязвимы против превосходящих сил противника. Только вот кто нам даст такое провернуть? Жаль, что ни одного резервуара с жидким эфиром не осталось под рукой. Солдаты не спешили сближаться. Ждали, пока иные нас потреплют или просто убьют. Однако одна башка в шлеме показалась на прицеле. Я выстрелил сквозь дыры в стенах. Шлем солдата скукожился, словно шарик, из которого выкачали воздух. Но в ответ получил еще пару выстрелов. Солдаты стреляли сквозь перекрытие. А я себе позволить подобный фокус не мог. На один мой выстрел эти твари огрызались десятком. Я далеко не в лучшей боевой форме, чтобы лезть на такую толпу в одиночку. Найти бы генератор, управляющий иными. Скорее всего, какое-то излучение ограниченного радиуса. Но что это и как выглядит? По крайней мере, ничего необычного я не заметил. Одна из стен дома, за которым я прятался, покосилась и сползла, перекрыв улицу и заставив солдат немного отступить. А это идея. Жаль, только я не особо разбираюсь в местных строительских примочках, так бы знал, куда стрелять. Фея перешла в режим эфирного дробовика, но дистанция эффективной стрельбы по-прежнему оставалась внушительной. Я принялся палить по зданию в надежде, что смогу подрезать основание. Несущие стены, опоры, что угодно, лишь бы он грохнулся на них. Белые помогли в моем плане даже больше, чем я сам. Ответным огнем они решетили хлипкие перекрытия, что не добавляло зданию стойкости. Наша половина отряда уже давно сместилась дальше по улице, где и увязла в бою с иными. Свое дело сделали и многочисленные надстройки, которыми восьмерки покрывали все вокруг, словно плесенью. Здание накренилось и наполовину обрушилось, перегораживая улицу и поднимая в воздух клубы пыли. Это было похоже скорее не на обвал, а на оползень. Надстройки из кое-как спаянных листов металла больше громыхали, нежели несли реальную опасность. Но это заставило солдат хоть немного попятиться. «Бегом, бегом!» — замахал я руками, требуя, чтобы вторая половина отряда наконец пересекла перекресток. Думаю, на фоне происходящего вид боевой химеры со здоровенной пушкой в лапах их уже не сильно шокировал. По крайней мере, обе, первая потащила мелких, а за ними рванули и остальные. Я же запрыгнул на шаткую гору обломков, высунувшись по пояс. Двое ближайших солдат получили по заряду алой картечи в грудь и больше вставать не собирались. Третий выстрел я смазал, пригибаясь от ответного огня. Но заряды солдат по большей части уходили в небо, так как им приходилось стрелять снизу вверх. Я уже хотел было броситься следом за своими, благо все проскочили, как моя башка дернулась в сторону. Если бы не боевая ипостась, у меня бы половины черепа сейчас не хватало, а так просто чуть шею не сломал. Не было времени разбираться, но попали в меня явно чем-то тяжелым, но не эфирным. Не было жжения. Интересно, кто у них там такой меткий? Какому сраному ублюдку надо сломать все пальцы по одному и вырвать глаза? В голове гудело, все тело горело огнем от многочисленных попаданий, но перекресток мы преодолели, пусть и с потерями. Иные потрепали нас прилично, я насчитал с десяток разорванных трупов. Рев позади заставил меня вздрогнуть и обернуться. Но вот этого нам еще не хватало. В конце улицы появилась черно-алая тварь размером с небольшой дом. Наши взгляды пересеклись. Ублюдок не просто заметил меня. Казалось, он вообще ничего, кроме меня, не видит. Биомод снова взревел, грохнул кулаками по земле, подняв тучу пыли, и бросился в атаку. «Твоить!» — раздался голос кого-то из охотников. «Бежать, восьмерки сраные!» — проревел я, подгоняя остальных. Особого приглашения не требовалось. Вся наша толпа сорвалась в галоп. Иные, постоянно нападающие со всех сторон, больше не казались серьезной угрозой. Я побежал следом чуть ли не пинками, подгоняя отстающих. Женщины подхватили на руки детей и бежали вместе с ними. Нас с Джаггернаутом разделяло 300 метров, и это расстояние быстро сокращалось. В спину мне прилетел эфирный заряд, пришлось сместиться, прикрывая своей тушей остальных. Бросив короткий взгляд через плечо, заметил, как биомод мимоходом растоптал двоих зазевавшихся солдат, а третьего смахнул свои ручищи, отправив в полет уже труп в скафандре. Новая космическая программа Альтаира во всей красе. Но почему солдаты его не атакуют? Он же явно не подчиняется им. Или должен? Твои... А нет! Джаггернаут немного замедлился, мотая башкой из стороны в сторону. Но это длилось пару секунд, а затем он вновь сорвался в нашу сторону. Мы неслись со всех ног, петляя дворами и пересекая узкие улочки. Почти всюду нам встречались голодные иные, что норовили оттяпать себе кусочек на ужин. Большинство из них удавалось подстрелить прямо на ходу, но иногда не хватало огневой мощи, и тогда кто-то из клановых или охотников оставались отвлекать внимание противника мясом со своих костей. Мы успели добраться до края свалки и даже найти один из проходов, а вот внутри все оказалось несколько неожиданным. Нас встретила толпа разъяренных восьмерок, вооруженных кто чем. В основном металлоломом с заточенными краями наподобие копий или сваренные вместе куски арматур. Мусорщики показали себя организованной коммуной, давшей отпор тварям, а судя по количеству трупов, немалой ценой. Увидев нас, они вначале напряглись, но, заметив, кого мы сопровождаем, расступились. Будем надеяться, что это не последний рубеж местной обороны, и им в спину сейчас не ударит волна голодных псов. Ладно, Нарай с этим разберется, но нам не удастся уйти с этой тварью на хвосте. Джаггернаут приближался, и времени оставалось в обрез. Вряд ли мы найдем позицию лучше. Нарай с Шепелявым как-то очень быстро скооперировались с мусорщиками и расставили людей. Женщины с детьми побежали дальше. Кто-то из местных повел их своими, одним мусорщиком известными тропами, среди гор металлолома, битого стекла и проржавевших кубов прессованной техники прошлого. Наши люди же забрались на импровизированные баррикады из все того же вонючего, политого кровью и слизью хлама. Я остался один на относительно чистом пятачке. Мусорщики косились на меня с опаской, один даже целился из какого-то монструозного сооружения. Пружинная баллиста? Но снаряд явно похож на гарпун из заточенной арматуры. Неплохое место для боя, определенно. Фея на изготовку в режиме дробовика, гранат нет, брони практически нет, резервуаров нет, в оружии половина заряда, в моем уставшем организме чуть больше. Хватит ли этого, чтобы со всей огневой поддержкой разобраться с одним обезумевшим биомодом? «Если бы я делал ставки», — произнес Черный, — «то заложил бы дом, душу, собаку и душу собаки, чтобы поставить на Джагу. Беспроигрышная лотерея». «А ты умеешь поддержать, дружище? Конкретные советы будут?» «Да. Не обосрись! В буквальном смысле!» Ответить я не успел из-за жуткого грохота. Периметр свалки состоял из все тех же прессованных кубов, которые клепали поначалу. Потом пресс сломался, и мусор стали сваливать просто так. И если нам пришлось обходить стену в поисках прохода, то Джаггернаут решил ее просто перепрыгнуть. Подумаешь, пятиметровый заборчик. У него не совсем получилось, немного не допрыгнул. Только вот этой твари были чужды условности, поэтому он проломил верх стены своей огромной тушей. Искореженный металл полетел во все стороны. Биомод на этом не остановился и вторым прыжком разнес одну из наших огневых позиций, разом прикончив троих нео-якудзе и попутно растоптав нескольких мусорщиков. Я пальнул из феи, привлекая внимание твари, и только после этого оцепенение спало с остальных. Застывшие от ужаса люди вспомнили, что у них тоже есть оружие, и принялись стрелять. А вот бравые мусорщики наоборот, при виде твари бросились в рассыпную. А я уж подумал, что у них два яйца, пусть и на всех. Переоценил. Джаггернаут уже было плевать на выстрелы. Пули отскакивали от его наростов, словно в него орешками кидались. Эфирные пушки, что я раздал клановым бойцам, вроде как и наносили какой-то вред, но биомод не обращал на это никакого внимания. Его пылающий ненавистью взгляд застыл на мне. Я перевел фею в режим максимального эфиропотребления и выстрелил снова. Небольшое солнце картечи ударило твари в грудь, отчего та взревела. Одним прыжком она оказалась в 5 метрах от меня. В месте приземления образовался небольшой кратер, а ударная волна чуть не сбила меня с ног. Горы хлама вокруг заскрипели и начали осыпаться вместе со стоящими наверху защитниками. Я выстрелил снова, с трудом справляясь с усиленной отдачей. В этот раз мне повезло, и я попал прямо в морду. Тварь ощутимо дернулась, но подыхать не собиралась и близко. «Как же тебя убить, ублюдок стероидный?» «Если не получится разобраться с этим, то вскоре сюда нагрянет инквизиторский карательный отряд и добьет выживших». Джаггернаут немного поубавил пыл, сверля меня свирепым взглядом. А затем враг отвлекся, посмотрев куда-то мне за спину. «Хороший момент для атаки». Только вот я тоже отвлекся. Сбоку послышался знакомый свист. Такой издают активированные сервоприводы имплантов. Мне под ноги упали 3 головы парней из Нео-Якудза. Я увидел над головой самое странное существо. 4 тонких длинных ноги блестели металлом, напоминая какого-то громадного таракана. Дальше шло вроде бы человеческое тело, из плеч которого росло по паре таких же сверкающих металлических рук с какими-то наручами в районе запястий. Существо направило одну из конечностей в сторону развернувшегося бойца с автоматом. Алый луч, вырвавшийся из наруча, разрезал парня от головы до паха за секунду. Существо посмотрело на меня сверкающими механическими глазами, оперлось о длинную трость и улыбнулось. «Давно не виделись, восьмерка. Я спас тебя от предательства. Не благодари». Мне под ноги упала еще одна голова. Без ковбойской шляпы я не сразу признал инквизитора Соло. Все-таки он поработал вспышкой, хотя сейчас весь сектор был одной пылающей сверхновой. «А ты прокачался, Теннесси», — осторожно произнес я, переводя взгляд с него на биомода и обратно. «Новейшие разработки. Кирия хотела, чтобы я втерся к тебе в доверие и убил, но зачем?» «Действительно. Можно ведь убить тебя и всех остальных просто так?» «А этот парень начинает мне нравиться», — хохотнул Черный. «Не того инквизитора ты выбрал в друзья», — прошептал я. Не тратя больше времени на разговоры, я одним рывком перевел прицел феи и пальнул в Теннесси. Эфирный щит не просто заблокировал урон, но отразил сам выстрел. Все вокруг прошило мелкой картечью, срань, бросил я в сердцах. Теннесси с хохотом оттолкнулся своими тараканьими ногами и взлетел в небо метров на 10 минимум. Джиггернаут решил, что это подходящий момент, и с ревом бросился на меня, предварительно швырнув куб прессованного металла. Массивный снаряд со свистом пролетел в том месте, где я стоял мгновение назад. Позади раздался грохот от столкновения, Джиггернаут взревел, сближаясь, а с неба по земле полоснуло алыми всполохами из оружия Теннесси. Сраный старый мясник-инквизитор и обезумевший мутант иной. А на хвосте — элитный отряд вооруженных до зубов солдат. И посреди всего этого дерьма — лишь бедная уставшая восьмерка. Да чтоб вас всех со стены обоссали!